не обладающий субъектностью, в нашем смысле этого слова, не обладающим «я», а обладающим только волей большего, он сотворяет чудеса, но он к ним не имеет отношения. Значит, если вы хотите избавиться от реализации, у вас должна быть мотивация, если вдруг не быть. Но пока вы не приходите к этому, вы есть как субъект. Мы берем, еще раз напоминаю, мы разговариваем о субъекте, который уже есть. Чтобы не забыли. А то начнете примерять на личность нечаянно. Да? Не надо. Пока субъект хочет быть, он с необходимостью реализуется. Либо в сторону делания, либо в сторону молитвы. Вот свидетели всех призывают. Вот адмирал Ушаков, а вот Ксения Петербургская. Рядом. Вот делание, вот молитва. Чем обладает субъект для реализации? Прежде всего тело. Ну уж у меня, извините, господа, которых это возмущает уже очень давно, которые там писали, говорили, вот этот Калинастас, а до него еще Николаев. Все время про тело. Видно, у него какие-то проблемы с телом. Да, у меня есть проблемы с телом. Конечно, но у меня есть. Уже проблема. Второе. Инструмент. Речь. Поэтическое выражение слова. Привязано это к телу. Хоть ты убейся. Что молиться, что проповедовать тело, ну, без тела никак. Даже чтобы в бестелесном образе, дистанционно явиться кому-то, нужна отправная точка – тело. Говорят, что после можно и без него. Но мы до после еще не дошли. Дальше. Переживание. Душа, чувствилище. Психоэнергетика. Это все синоним. Кто-нибудь из вас видел человека, проецирующего энергию, вот эту самую, без переживания. Не окрашенную эмоционально, говорит. То есть ты видел? Может, он вида не показывает. Нет, ну ты же слышишь. Ну, вообще-то не видел. Ну, кош, убейся, а ретикулярная формация включалась. Все остальное мы берем отсюда. Содержание, смыслы. Все отсюда. Тело обладает целым букетом своих потребностей. Чтобы удовлетворить эти потребности, необходимо соответствовать многим социальным конвенциям под названием нормы, требования, правила и исключения из правил. Тоже конвенция. В противном случае нужда, как вы сказали, нужда голос настает. Стрекоза уж не поет. Да и кому на ум придет на желудок пить голодным? А тут ведь не только еда. Если бы. Как Виргиния когда-то мечтала. Ну что это такое? Ну изобрели бы таблетки наконец. Заглотил утром таблетку и все. Тут это вот готовить, жевать, покупать, кушать. Кроме этого еще и потребность продолжения рода со всеми ее вариациями, отделившаяся от нее отдельно, сплавившаяся с потребностью в эмоциональном контакте, сексуальная так называемая потребность, и так далее. Температурный режим, вот это все!